Глава 4. Разбудила меня бабушка. Вернее, подняла, потому что проснуться отчаянно не получалось. Похоже, с того момента, как подруги попрощались, прошло совсем немного времени. Иначе почему я себя чувствовала по-прежнему уставшей, разбитой, почти больной? За окном царила тьма, едва разбавленная тусклыми отсветами редких фонарей. Фонарщики пока не начали их гасить. Значит, до утра оставалось еще минимум пара часов. «Ба, почему так рано?» Я широко зевнула, прикрыв рот ладонью. «Не время спать, Зои!» Наклонившись ко мне, шепнула бабушка. «Словно в нашем собственном домишке кто-то мог подслушать разговор хозяев. Кажется, я поняла, как нейтрализовать действие сваренного тобой эликсира. Огнеглазка теряет свои свойства, если рядом растет яроцвет. Его корни выпивают всю магию из соседки. Думаю, если такой корень растолочь и добавить в снадобье, оно снимет любой приворот. Должно снять». «Про яроцвет я и раньше слышала, вот только...» «Где мы его возьмем? Он же редкий и стоит целое состояние». «Нам и не нужно ничего покупать». Бабушка загадочно улыбнулась. «Помнишь, по лету в леса ходили?» Так вот, я тогда к яроцвету и направлялась, еще весной его росток приметила. Все эти месяцы он лежал, ждал своего срока, дозревал. Несколько дней назад корешок как раз в полную силу вошел. Были у меня на него свои планы, да что уж теперь. Тебе, вернее, герцогу, он сейчас нужнее. Так что одевайся и помогай. Яроцвет очень капризен. Зелья с ним сложны в приготовлении. Варят их до рассвета, пока темно. А еще они очень недолго сохраняют эффективность, затем просто перестают действовать. Как закончим, сразу отнесешь эликсир своему привороженному волку. И побыстрее. Он должен принять противоядие до полудня. «Ба!» — возмутилась я, поспешно натягивая платье поверх длинной сорочки. «Он вовсе не мой!» Но меня никто даже слушать не стал. «Зои, пошевеливайся и принеси Поппи из теплицы, пусть присоединяется к нам. Этой ночью без его магии никак не обойтись». Следующие 2 часа мы почти не разговаривали, полностью сосредоточившись на работе. Даже дух был на удивление серьезен, послушен и, устроившись на столе, ни на мгновение не сводил своих огромных оранжевых глаз с яроцвета, будто пытался его загипнотизировать. Несмотря на то, что варили мы снадобье в среднем котле, на выходе получилось совсем немного, глоток не больше. Едва хватило, чтобы наполнить крошечный флакончик. А еще зелье потрясающе пахло, празднично так. Вся кухня благоухала ароматами мандаринов и свежей хвои, хотя ни то, ни другое в состав эликсира-антидота не входило. «Ну, вот и славно», — удовлетворенно подытожила бабушка. «Теперь держи адрес. На силу выпытала у Льюиса. Помнишь, сына тетки Марты сыт на улице? Он служит лакеем у его светлости». Я не помнила, но протянутый листок взяла. Городской особняк лорда Волфа находился недалеко от центра и королевского дворца, на солидной, респектабельной улице богачей, примыкающей к центральному парку. Там селилась вся знать, и первый королевский советник, разумеется, не стал исключением. Впрочем, кто бы сомневался. Так вот, Льюис сказал, что обычно его хозяин покидает дом после завтрака и возвращается уже ночью. Опаздывать никак нельзя, иначе все наши труды прахом пойдут. Поторопись, оденься поприличнее и волосы прибери, как подобает девушке из хорошей семьи. Поприличнее? Да любое мое платье, даже самое нарядное, будет жалко смотреться в роскошном доме Айрона Волфа. Плевать. Я туда иду исключительно по делу. Исправить собственную ошибку. Что подумает обо мне его светлость, не имеет значения. 5 минут позора, и совесть чиста. Настраивала я себя, спускаясь по лестнице. Бабушка уже стояла в прихожей, с вычищенным плащом в руках. А когда я его надела, неожиданно шагнула ко мне и протянула маленькую, очень красивую коробочку. В таких обычно хранили драгоценности, и, как правило, недешевые. Я не помнила, чтобы в нашем доме водилось нечто подобное. Возможно, в коробке спрятан приготовленный эликсир? Все же к герцогу иду. Нет, вот он, флакон. Красуется на комоде у входной двери, ждет своего часа. «Ба!» Я вопросительно вскинула глаза. Бабушка замялась, даже побледнела, кажется, а потом вдруг резко выдохнула, словно решилась на что-то важное, много лет ее тревожившее, мучившее. «Давно собиралась отдать тебе, Зои, да все руки не доходили». Положила мне на ладонь коробочку. «Открой». Я осторожно приподняла крышку. Внутри на бархатной подушечке лежала небольшая золотая заколка для волос. Изящная, почти воздушная, с красным камнем. Аксессуар истинной леди. Но кроме красоты и изысканности, было еще что-то. Слабый магический фон, который я даже не чувствовала, впитывала всем своим существом. Как эхо моей собственной магии. Меня будто перышком гладили по сердцу. Легко-легко, едва касаясь. Тепло, ласково. Странные ощущения. Что это за заколка? Откуда она у бабушки? И почему я ее раньше не видела? Ба! Ее ресницы опустились, пряча потемневшие от боли глаза. В уголках губ появилась горькая складка, и у меня от внезапной догадки спазмом перехватило горло. «Она ведь... она мамина?» — выговорила с трудом, выталкивая слова из разом пересохшего рта. «Да. Эмма очень ею дорожила. Помню, прибежала однажды домой, показывает мне эту безделушку. А сама от счастья так и светится. С тех пор дочка никогда с ней не расставалась, и когда беременная была тоже. Она тогда все свободное время в своей комнате проводила. Сидела у окна, вертела заколку в руках и, не отрываясь, на улицу смотрела. Бабушка осеклась, но я и без ее пояснений уже поняла, что мама не просто так сидела. Ждала. «Значит, эту заколку подарил ей мой отец?» произнесла чуть слышно, проводя пальцем по тонким резным завиткам. Спросила и замерла. Обычно бабушка пресекала все вопросы об этом человеке, но сейчас появилась надежда, что ответит. «Эмма никогда не подтверждала, но...» «Думаю, он», — нехотя призналась бабушка. «Предвосхищая твои вопросы, Зои, скажу сразу. Мне неизвестно, кто твой отец». Знаю лишь, что он пропал еще до того, как дочка поняла, что тяжелая. Поэтому, кем бы он ни был, этот человек не подозревает о твоем существовании. Не подозревает. Я еще раз прикоснулась к заколке, ощущая, как теплые волны магии вновь скользят по телу, проникают под кожу, растворяются в крови. «Это ведь артефакт?» — решилась я еще на один вопрос. Эмма считала, что заколка приносит ей удачу. Но я никогда особой магии в ней не чувствовала. Так, легкие чары, делающие вещицу невидимой в волосах хозяйки, и все. Даже охранного плетения нет. Мою дочь она, к сожалению, не спасла. Помрачнела ба. Мы обе горько вздохнули. Бабушка о той, которую знала и любила. Я же... а той, кого так и не удалось узнать, поскольку она умерла, давая мне жизнь. Мама. Ба часто о ней рассказывала, но мне не хватало. Отчаянно не хватало этого. Хотелось самой увидеть, прижаться, обнять, пусть хоть на миг. Но все, что у меня оставалось, бабушкины воспоминания и небольшой, не очень удачный портрет, с которого ослепительно улыбалась совсем еще юная девушка. Мы мало с ней были похожи внешне, и характеры, по словам бабушки, имели разные. А вот учиться обе любили, и магом мама тоже мечтала стать. В отличие от меня, она унаследовала семейный дар Льевров и со временем обязательно прославилась бы как выдающийся алхимик-зельевар. Жаль, что ничего из этого не сбылось. А еще жалко, что такой очень важный для меня разговор произошел в попыхах, на бегу, в прихожей. И мы не можем сесть сейчас где-нибудь на кухне с чашкой свежего травяного чая в руках, как обычно, и обстоятельно побеседовать обо всем. О прошлом, о маме, об отце. «А что, если мама была права, и заколка действительно приносит удачу?» Я первой прервала молчание, по-прежнему ощущая странную связь с затейливым украшением, что держала на ладони. Не верится, что это просто драгоценная безделушка, пыль наивным девушкам в глаза пускать. «Трудно сказать», — пожала плечами Ба. Эмма потеряла ее незадолго до родов. Искала везде, дом снизу доверху перерыла, но так и не нашла. Это уж потом, после похорон, я ее комнату прибирала и обнаружила пропажу за кроватью. Вот, для тебя приберегла. Носи ее, Зои. Вдруг и правда везение приманивает. Тебе сейчас оно ох как понадобится. Ну, ступай, дитя. Да пребудет с тобой святой Создатель. Я кивнула. Повернулась к зеркалу, закалывая выбившийся из прически локон новым украшением. Странно, но заколка, вопреки словам бабушки, не исчезла. Я продолжала ее видеть. Ладно, позже об этом спрошу. Сейчас самое главное — герцога поймать и отворотным зельем его напоить, пока оно не потеряло свои свойства. Подхватила флакон с эликсиром с комода, спрятала его в потайной карман плаща, горячо расцеловала бабушку и вышла на улицу, тут же подставив лицо крупным хлопьям, валившимся с небес. Вокруг было так светло и красиво, что дух захватывало. Никакой серости, даже дома, засыпанные снегом, выглядели празднично и парадно. Чтобы добраться до дома герцога, пришлось потратиться, наняв извозчика. И, направляясь по расчищенной дорожке к белоснежному особняку, я злилась на себя, на ситуацию, на непредвиденные траты, изъявшие из нашего и без того скудного семейного бюджета несколько медных монет. А во всем снова виноват он. Айрон Волф. Возможно, злость в данный момент была не самым плохим спутником. Она перевешивала поселившийся внутри страх, практически вытеснив его, и помогала упрямо идти к цели. Я поднялась по широким мраморным ступеням. Нервно улыбнулась львиной морде, свирепо взиравшись с входной двери. Очень хотелось развернуться и сбежать, пока о моем появлении не узнали. Но за свои ошибки следует отвечать. И я, ухватившись за зажатое в зубах у морды кольцо, решительно постучала. Дверь распахнулась. На пороге возник лакей, облаченный в черную с серебром ливрею, цвета герцога Волфов. Скользнул по мне взглядом и надменно поджал губы, сразу, видимо, определив незваную гостью в категорию простолюдинок, не представляющих интереса ни для него, ни для его хозяина. «Чем могу помочь, девушка?» Процедил он сквозь зубы, не снизойдя даже до банального «госпожа», принятого в подобных случаях. Да, на леди я походила мало, но можно же было подыскать какое-то более вежливое обращение. Нескрываемое пренебрежение, однако, не поколебало моей решимости, а только добавило злости. «Мне необходимо увидеть его светлость», заявила, шалея от собственной смелости. «Не вам одной, многие желают его видеть». Усмехнулся лакей, что уж совсем выбивалось за рамки приличий, но все же добавил. «Вам назначено?» «Нет, но после нашего вчерашнего разговора в Академии магии, вернее, после того, что во время него произошло, лорд Волф точно согласится со мной встретиться», — заверила я. И не соврала ни словом, между прочим. Привороженного инстинктивно тянет к объекту его привязанности. Так что, уверена, герцог не откажется меня принять. В глазах лакея мелькнуло изумление, понимание, живой интерес. Похоже, до него успели дойти слухи о конфликте между его хозяином и несостоявшейся стипендиаткой. И я торопливо произнесла, закрепляя успех. «Передайте лорду Волфу, что это в его интересах». Слуга поколебался, словно раздумывая, как поступить. Но в конце концов все же отошел в сторону, пропуская меня в просторный холл. «Как о вас доложить?» «Так и доложите. Этого будет достаточно». Тут я вспомнила о требовании бабушки и, сжав кулаки, нехотя добавила. «Еще я хотела бы принести герцогу свои извинения». Ждать пришлось недолго. «Его светлость примет вас в своем кабинете», сообщил вернувшийся лакей уже более любезным тоном. «Ваш плащ?» «Возьму с собой». пояснила я, не собираясь разлучаться ни с одной из своих вещей в этом доме. Исключение составляло лишь приготовленное для Айрена зелье. Слуга и глазом не моргнул, принимая ответ. Развернулся, бросил на ходу. «Следуйте за мной!» И двинулся вперед по коридору. Ноги вдруг стали ватными, кровь застучала в висках. А страх вспыхнул с новой силой, так что даже злость уже с ним не справлялась. Усилием воли я заставляла себя делать шаг за шагом, а когда вошла в кабинет, замерла у входа и на миг зажмурилась, чтобы справиться с волнением и привести мысли в порядок. Лакей исчез, бесшумно прикрыв за собой дверь, и я смогла наконец оглядеться. Светлая, роскошно обставленная и устланная великолепным ковром комната. Массивный письменный стол с креслом, диван, книжные шкафы от пола до потолка. Все это я успела заметить лишь краем глаза, мгновенно сосредоточившись на хозяине кабинета. Герцог стоял у окна, небрежно заложив руки за спину. Высокий, стройный, с безупречно прямой спиной. И смотрел на падающий снег. При этом одет он был с иголочки. Выглядел еще привлекательнее, чем вчера. Ошиблась Амидари. Такую внешность ничем не испортить. И это откровенно раздражало. А еще нервировало то, что лорд даже не шелохнулся, словно не услышал или не заметил, что в кабинет вошли. Я ожидала чего угодно. Упреков, угроз, требований признаться в содеянном и немедленно все исправить. Но только не такого демонстративного пренебрежения. Вот же негодяй. Удар сердца. Еще один. Царившая в комнате тишина уже почти ощутимо давила на плечи, и я громко откашлялась, привлекая к себе внимание. Если Вольф продолжит меня игнорировать, значит, пообщаюсь с его спиной. Так даже лучше. Скажу все, что собиралась, оставлю эликсир на столике у входа и... И тут герцог наконец повернулся. Окинул меня взглядом, внимательно, нарочито медленно, не пропуская ни малейшей детали. Усмехнулся. «Моя очаровательно грозная леди, это опять вы. С чем на этот раз пожаловали? С новыми обвинениями или с очередным оригинальным снадобьем собственного изобретения? Что мне уготовано? Придется вдыхать, пить или с головой окунуться? Сделайте одолжение, скажите, не томите». «И это вместо приветствия?» Хотя, на что я, собственно, надеялась? Все правильно. Лорд-советник – необычный человек, давно догадался, что с ним происходит. Даже антидот наверняка уже принял и не один. Это, конечно, до конца его не излечит. Противоядие, способное разрушить любовную одержимость, должен готовить именно тот, кто приворожил лично. Но продержаться какое-то время поможет. В любом случае, чем сильнее маг, тем дольше он сопротивляется навязанному чувству. Я уставилась на хозяина кабинета, оценивая его состояние и лихорадочно вспоминая все, что когда-либо слышала или читала о приворотах. Нездоровый блеск в глазах, чуть подрагивающие уголки губ, а под глазами тени, явно от бессонной ночи. Так и есть. Все полностью осознает и борется, пытаясь скинуть паутину наведенных чар. Ко мне у него в данный момент тоже очень неоднозначные отношения. Влечение и неприязнь одновременно. Да и общий эмоциональный фон откровенно нестабилен, постоянно колеблется. От привороженного лорда сейчас чего угодно можно ожидать. Значит, и вести себя с ним необходимо с известной долей осторожности, как с пациентом, пусть и крайне неприятным. Что ж, мысленно выдохнула, собрала все свои силы и произнесла ровно, почти примирительно. «Я пришла, чтобы повторить свою скандальную, бесцеремонную и возмутительно дерзкую выходку», насмешливо предположил лорд, не дав мне договорить. «Уладить возникшее недоразумение, нелепую, досадную ошибку и устранить последствия», поправила я, делая вид, что не замечая этой откровенной провокации и напоминая себе, что разговариваю с не совсем адекватным человеком. По моей, между прочим, вине. «То есть вы решили все же назвать мне свое имя?» «Имя?» — не сразу сообразила я. «Да, то самое, которое, помнится, вчера мне задолжали». С трудом подавила очередную волну раздражения, поднимающуюся в душе. Он ведь наверняка давно изучил то злополучное уведомление из королевской канцелярии и прекрасно знает, кем я являюсь. Но зачем-то играет со мной, нагнетая и без того нервную обстановку. Похоже, злость в нем сейчас перевешивает влечение. Или с временным антидотом перестарался, недопустимо увеличил дозу, чтобы заглушить действие приворота. Ладно. Хочет услышать имя? Пожалуйста, мне не стыдно его произносить. Кроме досадного случая в академии, ничто не пятнало мою репутацию. По крайней мере, серьезно. «Зои. Зои Ильевр», — представилась я. «Но дело не в имени. Я хотела...» И опять мне не дали закончить фразу, словно нарочно сбивая с мысли и испытывая решимость на прочность. «Не в имени?» — прищурился его светлость. «А в чем же?» «Не помню, чтобы нас с вами связывали общие дела». А вот тут он не прав. Одно общее дело у нас с ним все же имелось. Моя отмененная стипендия, из-за которой и возникли все последующие недоразумения. Даже два дела, поскольку приворотное зелье и его последствия тоже нас, мягко говоря, объединяли. «Да, сейчас нас уже практически ничего не связывает, лорд Волф», подтвердила сухо. Я пришла лишь за тем, чтобы извиниться. Не за свои слова или обвинения, они были справедливыми, и я не собираюсь забирать их назад. А за то, что случилось потом. За зелье, а еще... Извиняйтесь. Что? Извиняйтесь, повторил герцог. Нет, это уже слишком. Желание снова вступить в перепалку с противником, который заведомо хитрее, опытнее, сильнее, несмотря на теперешнее ослабленное состояние рассудка, крепло с каждым мигом. Потребность честно сказать ему все, что о нем думаю, тоже. Пусть он больной, пусть пациент, но как был негодяем, так им и остался, даже под влиянием приворота. Этот факт ничто не изменит. «Прошу прощения», — вскинув подбородок и чеканя каждое слово, произнесла я. «Принимается», — как ни в чем не бывало, кивнул его светлость. Улыбка на его губах стала шире и, как мне показалось, ехиднее, а вот в глазах... В глазах полыхнуло какое-то нетерпеливое жаркое пламя. «Святой Создатель, как его корежит-то?» «Вот!» Я поспешно достала из кармана флакон с эликсиром, прошла вперед и поставила его на стол. «Выпейте это до полудня, обязательно!» «Фух, кажется, все». Миссия оказалась ожидаемо неприятной, но утешающе недолгой. «Прощайте, ваша светлость!» Я направилась к двери, но даже нескольких шагов сделать не успела, когда меня догнали брошенные в спину слова лорда Волфа. «Видно, одного раза вам показалось мало. Решили закрепить эффект и все-таки меня отравить?» Я медленно развернулась, чтобы посмотреть в глаза окликнувшему меня бессовестному типу. С его лица так и не сошла раздражающая усмешка. Он надо мной намеренно издевался и нисколечко не раскаивался. «Да как вы смеете обвинять меня в подобной гнусности?» — выпалила возмущенно. «Я принесла эликсир, нейтрализующий зелье, которым вы имели несчастье надышаться. И вы не хуже меня об этом осведомлены. Как только я переступила порог вашего кабинета, сразу поняли, зачем пришла и что принесла. И что это был за дым, еще вчера догадались, раньше меня. На компоненты его разложили, противоядие тут же мысленно подобрали. Сильнейший маг королевства. Конечно, для вас это труда не составило. Наверняка и изготовили бы сами уже давно, если бы мое участие не требовалось. Я искренне хотела помочь. Переживала, извинилась. Там всего глоток на один прием. Не доверяете мне? Можете перед употреблением проверить и убедиться, что эликсир безопасен. Но если вам нравится ходить влюбленным идиотом, не стану мешать, не пейте». Вот теперь все. То есть мне казалось, что все, но собеседник так не считал. Он как-то внезапно, очень быстро оказался рядом и снова схватил меня за запястье, как тогда на сцене. «И что за привычка такая гадкая?» «Значит, вы признаете, что вчера намеренно отравили меня?» Угрожающе тихо осведомился он. «Нет, все получилось случайно. Я зелье перепутала. Расстроилась после отказа из королевской канцелярии, сварила не тот эликсир и зачем-то захватила его с собой в академию. Как только поняла, что ошиблась, сразу же отыскала вас и отдала нейтрализующее снадобье. Всю ночь, между прочим, им занималась. Так что не собиралась я ни травить вас, ни тем более привораживать». «Не собирались?» – переспросил лорд-советник странным голосом. «Даже не думала. Мне это не нужно, и вы не интересны», – подтвердила я, и герцог резко выдохнул, на миг прикрыв стремительно темнеющие глаза. Такое ощущение, что его почему-то очень рассердили мои последние слова. Или он просто не поверил мне? Я могу сколько угодно утверждать, что намеревалась приготовить обычный эликсир невезения, который для него, опытного мага, был не страшнее комариного укуса и не причинил бы особого вреда. Доказательств у меня все равно нет. Значит, зелье вы сварили случайно, травить меня не планировали, привораживать тоже. И вообще, я вам не интересен. «Так?» – резюмировал герцог после секундной паузы. Дождался моего кивка и продолжил. «А зачем же тогда вы на меня напали?» «Я не нападала. Вы сами схватили меня, держали, не отпускали». Дернула на себя руку, которую по-прежнему сжимали его твердые, будто стальные пальцы. «Вот как сейчас. А я хотела освободиться и...» «Странный способ освобождения вы выбрали. Опасный для окружающих», – хмыкнул Волф. И это окончательно переполнило чашу моего терпения. «Прекратите перебивать и искажать мои слова! Отвратительный вы человек!» — выпалила я и замерла. Лицо герцога заледенело, а глаза стали почти черными. Из их глубины неотвратимо надвигалась свирепая яростная буря. «Вы крайне невоспитанная, взбалмошная особа, Зои Льевр!» Процедил он таким тоном, что у меня колени подогнулись. И умудрились второй раз оскорбить меня, несмотря на все ваши благие намерения. Стало жутко. Хотелось зажмуриться и перенестись в безопасное место, где не будет разгневанного лорда королевского советника. Но я продолжала смотреть на него в упор, лишь вздрагивая от каждого резкого, как пощечина, слова. «Ваши проступки тянут на разбирательство в суде с последующим штрафом, общественным порицанием и исправительными работами на благо города и короля», — продолжил герцог свою поистине кошмарную обвинительную речь. И ведь формально был прав, ни единым словом не обманув при этом. Исправительных работ я не боялась, общественного порицания тоже, а вот штраф. Придется продать лавку и переехать в захолустье, при условии, что останутся, конечно, средства на какую-нибудь неотапливаемую лачугу. И если я молодая, сильная, то для хрупкого бабушкиного здоровья это станет смертельным ударом. И попе не выжить без теплицы. «Но я готов вас простить», — вкрадчиво произнес, нет, почти проворковал его светлость, внезапно сменив гнев на милость. «Правда?» — растерянно вырвалось у меня. «От неожиданности, разумеется». «Да, я не бросаю слов на ветер, Зои Льевр». Теперь он смотрел уже не зло, а пытливо, оценивающе. Словно на норовистую скаковую кобылу, решая, доскачет она до финиша, если ее нещадно понукать, или пойдет по дороге. «Я вас прощу в обмен на услугу. Совсем крошечную, пустяковую», —